Глава 19. Событие 43. Спорят двое штангистов. «Я в молодость поднимал штангу 30 килограмм». «Не может быть, 30 килограмм, и рекордсмен мира не поднимал». «А я поднимал, правда, не поднял». Так уж получилось, что про летнюю Олимпиаду 1968 года Штелли знал гораздо больше, чем про зимнюю. Виной тому... Виной? Это ведь подарок. Одним словом, собирал он материал для книги про мальчика-попаданца, который сейчас пишет Злотников. Просто офигел, когда наткнулся. Мой сюжет. Все, вплоть до детдомовцев, только в краснотуринский интернат. И набрал в Вики 190-67 год. Прочитал и на следующий переключился. А чего там было интересного? Так, две Олимпиады. И какая-то сноска его тогда зацепила про летнюю. Несчастный случай со стрелковой сборной. Проштудировал и запомнил, и в материалы перекопировал. Хотел, чтобы ГГ написал письмо стрелкам. Сейчас, по прошествии 2 лет, фамилии забылись. Но сюжет же фиг забудешь. Жесть! Нет, сначала предыстория. В другой сноске было написано, что вся наша сборная выступила хреново. По той причине, что Мехико на большой высоте. И вот наших спортсменов долбануло этим перепадом. Хренос 2. Начал внимательнее изучать. И оказалось, что все наоборот. Наши ученые много раз приезжали в Мексику и постоянно думали, как нам лучше адаптироваться к мексиканской высоте. Решили, что домашние сборы перед Мехико спортсмены будут тоже проводить в горах. Но все равно не удалось все правильно рассчитать, поэтому очень часто на той Олимпиаде у нас выигрывали не те, на кого рассчитывали. А тех, кого изначально считали фаворитами, загнали еще перед соревнованиями, так как слишком много времени они провели в высокогорье. Чего уж, ученые! Вот теперь к стрелкам. Последний сбор перед отъездом в Мехико стрелковая сборная проводила где-то в Грузии. Ну, горы ведь. Был у них выходной. И пошли товарищи пострелять перепелов. Постреляли. Набили, наверное, немало. Лучшие в мире все же. Потом часть пошла отдыхать, а остальные решили провести внеплановую тренировку в тире. Принести оружие со склада доверили одному из... Ну, выветрилась фамилия. Товарищей. В пистолете, который дали товарищу, был полный магазин. Причем курок был взведен, а патрон дослан в патронник. Разрядить пистолет можно было только выстрелом, но выходить со склада с заряженным оружием категорически воспрещалось. Стрелять в стену чемпион не решился. На складе было много людей. Рикошет мог быть непредсказуемым. В итоге товарищ отвел руку в сторону и выстрелил в пустой дверной проем, к которому он находился под углом. Но за мгновение до выстрела на склад зашел второй чемпион. Ранение оказалось смертельным. Через 2 дня сборная отправилась в Мехико, а товарищ оказался под следствием. Благодаря ходатайству тренера дознание проводила военная прокуратура. Выяснилось, что за день до трагедии приезжали пострелять знакомые заведующего складом. Грузины, все джигиты. Мало того, что заведующий не имел права выдавать им оружие, так он еще и не проверил возвращенные пистолеты. Оружие должно сдаваться на склад разряженным. Вот этот случай и врезался Петру в память. Столько всего вокруг себя поменял, что история могла и не повториться. Хотя Чехословакия обратное показала. Упрямая тетечка наша история. Вызвал к себе Петр дядечку, где-то в самом конце августа, и сказал. «Сергей Павлович». «Нет, опять так нельзя. Дядечку звали Сергей Павлович Павлов. Да-да, тот самый первый секретарь ЦК ВЛКСМ, тот самый член банды комсомольцев, которого Брежнев снял с такой ответственной должности и почему-то не в Африку потом запулил, а доверил спортом руководить. Сейчас Сергей Павлов — председатель спорткомитета СССР. Потом все же сошлют послом в Монголию. Это просто счастье для страны, что есть комсомольцы. То они, ничего в вопросе не понимая, КГБ рулят, то вот спортом, то телевидением. Шелепина повесить за это надо. Достать из гроба и повесить, а потом в пушку запихать и по полякам выстрелить, как Лжедмитрием. Протащил на такие посты ничего не умеющих горлодеров. Сергей Павлович, а что у нас с подготовкой к Олимпиаде? Продукт хотите получше, спортсмен. Ах ты ж сука! Я сейчас с вами разговариваю, как заместитель председателя Совета министров СССР. Все по плану. Готовится высокогорье в разных местах. Не рано в горы забрались. Планы составили по рекомендации ученых. Да вы присаживайтесь. Долгий разговор. У меня есть секретная информация. Откуда не скажу. Хотя нет, откуда как раз скажу. Из Франции. Не скажу от кого. Там доктора считают, что пребывание на высоте перед Олимпиадой не должно превышать 2 недель, иначе эффект получится обратный. Потому сейчас сборы отмените в горах, и только в конце сентября соберите всех на Медео. Товарищ Тишко, вы же понимаете, что по устному распоряжению я этого сделать не могу. Уел. Будет письменное. И еще, к стрелкам нужно приставить особиста. Ну, это я с Циневым решу. Да, и список тех, кто отправляется, мне сегодня на стол. И спортсмены, и медики, и тренера, и делегация со спорткомитета. Вы-то дома останетесь? Почему? Ага, сдулся. Там ведь горы, а вы здесь по равнине московской ползаете. Непорядок. Да я как бы... Ладно, я шучу. Конечно, со мной полетите. Не укачивает вас в самолете? «Нет, а что?» Совсем растерялся комсомолец. «Так ведь сядете рядом и обльете мне штаны. Выхожу я из самолета, меня в Мехико сам Густаво Диас Ордос, президент ихний, встречает. Мы же знакомы с ним. Вот, а я в облеванных штанах. Все, международный скандал». «Меня не укачивает. Приходилось летать по стране, да и за границу». Галстук поправил. «Затянул туго». «Хорошо, но рядом не садитесь. Опасаюсь я вас». «Я попросил бы». «Ну, просите. Чего-то надо? Вам или спортсменам?» «Мне нужно письменное распоряжение об изменении утвержденной программы тренировок». «Опять галстук жмет». «Будет. Да и галстук поменяйте. У вас глаза серые, а галстук зеленый. Диссонанс». «А, если бы на этом все проблемы советской сборной кончились!» «Дудки!» Копаясь тогда в прошлом будущем в интернете, нашел еще кучу ситуевин. Одну из них за пару месяцев до того напомнил Тарасов, который хоккеист, а не автомобилист. Петр пришел к нему на тренировку, скоро ведь новый сезон, и чемпионат страны «Краснотуринский труд» опять частично тренируется с ЦСКА. «Ты ведь, Петр, как-то хвастал, что половина жителей Краснотуринска — немцы!» Анатолий Владимирович только что на кого-то кричал. «И еще красный весь!» «Треть!» «Ну, неважно. Тот немец ко мне один на чаек заглянул». «Из Краснотуринска?» «Да нет, он, может, и не знал о таком городе. Зато теперь знает. Я ему рассказал о твоем революционном методе борьбы с пьянством». «Анатолий Владимирович, ты брось с загадками разговаривать. Говори, что за немец и с кем бороться». «Рудольф Плюкфельдер. Слышь такую фамилию?» «Штангист? Фильм смотрел». «Мать твою! Фильм-то снят в 2018 году, на 90-летие легендарного тренера». «Фильм? Угад этот Тарасов!» Оговорился в новостях сюжет. «Ясно. Так вот, у него подопечный есть. Алексей Вахонин». «Олимпийский чемпион. Тот самый?» «Который?» «Тот самый, что на Олимпиаде в Токио, поднимаясь на помост, бросил соперникам: «Хренов вы, шахтеров, знаете». Петр вспомнил, как смотрел репортаж там, в будущем, когда судьи зафиксировали попытку, он, держа над головой штангу, согнул в колени и приподнял одну ногу. «Опа!» — выкрикнул Вахонин, как в цирке. Глаза вылезли из орбит, лицо побагровело, но штангу он удержал. «Ну да, тот самый. Спивается. Я Рудольфу и рассказал о твоем методе. Спасти над парня». «Точно! Жена попалась алкашка. Такого же сына вырастет. И потом сын отца ножом кухонным зарежет. Последнюю рюмку не поделят. А до этого олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира будет могилы на кладбище рыть. Другую работу алкашам не найти. Но ведь никто из этих людей о том не знает. Хорошо, Анатолий Владимирович, пусть тренер с учеником подходит ко мне. В министерство завтра в 8 утра. С тех пор вот прошло 2 месяца. Тогда отправил обоих в Краснотуринск. Вахонина напоили и сдали в вытрезвитель. Попытались провести воспитание ремнем. 3 милиционеров здоровеньких раскидал олимпиец. Потом уже впятером справились. Злой ходил, рычал. Зато за 2 месяца на 10 кило свой рекорд улучшил. С одного раза не подействовало. Вроде и друзей там еще нет, и знакомых даже. Так ведь один нажрался ночью. Повторили экзекуцию. Все ведь лучше, чем быть зарезанным сыном за рюмку водки. Опять рычал. Воробьев, старший тренер сборной команды СССР по тяжелой атлетике, не хотел брать Вахонина. Пришлось Петру вмешаться. Устройте поединок с вашим представителем. «Ну, конечно! А он перед соревнованием опять напьется!» «А вы не давайте!» «Что я, нянька? За каждым алкашом бегать!» Вахонин рядом стоял и краснел, и белел, и сиднел, и сипел, и зубами скрежетал. «Слово шахтера даю, не пью больше, и в шахты не вернусь. В Краснотуринск перееду, там буду в шахте работать, и с женой разведусь». Устроили спарринг. Не на одной ноге, но 15 кило по сумме 3 движений выиграл у соперника. Выдержит. Ну, в Краснотуринске пить точно не дадут. Событие 44-е. Играли с сыном в лошадку. Катал его на шее, пока не ударился мизинцем ноги о тумбочку. Этот великий наездник слез с меня и спрашивает. «Лошадка, тебе сильно больно?» «Сильно». «Катать меня больше не сможешь?» «Не смогу». «Жаль, придется пристрелить». «Семен Михайлович, скажи, как на духу, правда, что ты слово цыганское знаешь?» Разговор состоялся на следующий день после того, как Косыгин издал приказ о введении вновь в Министерстве сельского хозяйства должности заместителя по коневодству. «Большой начальник вымахал вон, на голову меня выше. «А хрен он всякую собираешь?» — надулся маршал. Пришел Буденный представляться по случаю назначения в парадном белом маршальском кителе и лампасы чуть не наполовину штанины. Сам поди попросил пошире сделать. Усы взлохматил. Настоящий казак. Вот только казаком-то Буденный и не был. Был он из иногородних. Пришлый. Кто там, Ельцин или Путин, разрешит носить Георгии, когда кавалеров уже и не осталось? В войну носили старые солдаты Георгии, и даже был проект указа в 1944 году, но Сталин по неизвестным причинам не подписал. Вон, а у Буденного все 4. Ну, ему можно. «Семен Михайлович, я ведь не просто так интересуюсь. Дело важное есть». «Лошадь, она ведь умная, ты к ней с теплом, и она тебе ответит, а слово — это все сказки. Ты давай, Петр, не темни, что надо?» «Надо отвезти коней в Мехико, тех, что примут участие в Олимпиаде». «Так они с наездниками поедут, я это точно знаю, разговаривал с одним». «Самолет ведь». «Ты знаешь чего?» «Петр знал, все оттуда же». Ну, мальчик-попаданец пишет письма о всех возможных неудачах на этой высокогорной Олимпиаде. Там был печальный случай, который мог кончиться и совсем плохо. В тот раз тетенька История сжалилась над лошадкой. А что сейчас будет? История была такая. Фамилию опять не помнит Штелли. Русская точно. Во время длительного авиаперелета в Мехико, летевшие в транспортном самолете вместе с наездниками лошади советской сборной, вдруг начали сильно нервничать. И особенно разволновался один конь. Этого вот забытого Петром. Он продолжал бить копытами и сотрясать весь самолет даже тогда, когда остальных животных удалось немного успокоить. Один из пилотов достал пистолет. По инструкции, в подобных случаях неспокойное животное надлежало застрелить выстрелом в ухо. И вот только увидев оружие, конь, чьи ноги были разбиты в кровь, к радости своего хозяина успокоился. Прочитав тогда про это, Петр хмыкнул. «Ну, откуда коню знать про оружие? Тем более про пистолет?» Что-то в глазах пилота или наездника. Запах адреналина. Да мало ли. Но вот вид пистолетика. Конь спортивный, не боевой. Ладно, не конец истории. При приземлении коня осмотрели ветеринары. Физическое состояние лошади было столь тяжелое, что эскулапы серьезно сомневались в том, можно ли вообще вылечить животное. Однако забытый Петром товарищ решил не слушать звероватых докторов и стал выхаживать свою лошадь. За несколько недель, предшествовавших играм, наезднику, к удивлению многих, удалось поставить друга на ноги, в прямом смысле слова. И тот ответил своему хозяину старицей, выступив так, как никогда прежде. Едва не застреленный конь с разбитыми напрочь ногами и чуть не получивший инфаркт наездник принесли стране золото мексиканской олимпиады. «Семен Михайлович, считайте это приказом. Вояка же». «Приказом? Хорошо, Петр Миронович, слетаю в Мехико. Ты с деньгами королю-то не обманешь?» «Завтра привезу наличкой. 2 чемодана денег по дипломатической почте». «Серьезно ты, командир. Попробуй такого не послушайся. Нагайкой отходишь. Когда вылетать?»